поджидая пигалицу, Монину дочь. А еще чуть дальше видел и самую пигалицу. Она хахоньки разводила с ростовским командированным инженером, что ремонтировал городскую подстанцию. В лунной тени заборов он посмеялся тогда тихонько. «Вот так, брат сибиряк, наш-то южный всегда тебе нос утрет». Сейчас ему стало жалко Атьку. Такой он был весь невыспавшийся и вроде помятый, и потому 3 копейки выразил вслух сочувствие и заботу. «Волосы у тебя, Атька, выгорели, как мочало. Ты голову прикрывай, а то вылезать начнут. Будешь путать, где голова, где пятка». «Дьявол с ними», — хмуро сказал Атька. «Мне пятки не меньше головы нужны». «За границей способ нашли», — таинственно понизив голос, сообщил 3 копейки. «Для лысых. Продергивая тебе под лысиной нитки, а на них надевают пластмассовые волосы. Точь в точь, как при изготовлении швабры. Получается прическа без парикмахерской. Любой цвет, цела до гроба». 3 копейки покосился на яростно палящее солнце и черные точки коршунов в небе. «Венца бы», — сказал он, — «в жару хорошо». Иисус Христос лез с кресла и налил 2 стакана с сухим вином для Атьки и крепленным мутно-бордовым портвейном для 3 копеек. Через час они спорили, положив локти на столик. «Поймают», — говорил Атька. «Не может быть, чтоб тебя не поймали. Не может этого быть, потому что...» «Не может быть никогда», — уныло договорил 3 копейки. «Я, когда в браконьеры пошел, сразу на литературную газету подписался. Хлеще всех о нас пишет. Читаю год, пишет. Второй пишет. Я ловлю, они пишут. Соображаешь? Скучно читать, ей-богу». «У нас на Амуре, — сказал Атька, — никакой инспекции. Лови сколько хочешь и чем хочешь». «Не может быть», — твердо возразил 3 копейки. «Инспекция всюду есть». «Не веришь?» — удивился Атька. «Пойдем, подтвердят люди». «Зачем ходить?» — примирительно сказал 3 копейки. «Жарко. Давай лучше выпьем». «Давай», — согласился Атька. «Я как про своего дружка. Он на Амуре был, а сейчас здесь ошивается. Вспомню, мне обязательно выпить надо, чтобы его не убить». 3 копейки посмотрел на струю, которая лилась из бочки в стаканы, и вяло посоветовал. «Лучше вино под рукой держи, Адик. Я твоего дружка знаю. Пенсионер, как все, только дурак. Рыбу удочкой ловит. За что таких убивать?» «За идею», — сказал Атька. «Он крепкий мужик. Затылка заходи, как решишься пристукнуть», — дружелюбно посоветовал 3 копейки. Атька рассмеялся. Ему нравился этот вялый циник, с которым он познакомился на ночной реке при необычных обстоятельствах. Безалаберная и рисковая жизнь браконьера, как ему казалось, была в чем-то сродни его жизни. Близость ее к воде и земле чуть больше, чем у среднего гражданина, повседневной опасностью. «Вот пойду я в инспектора и изловлю тебя», — сказал он. «Поймать ума не надо», — сказал 3 копейки. «Приезжают глупые люди и ловят, потом уезжают. В инспекции только умный без нагана долго служит. Механика жизни, друг, соблюдение взаимной видимости». «Тоже мне механика», — пренебрежительно сказал Атька. «На одну рыбину 5 человек. 3 ловят, 2 охраняют». «Не скажи», — вздохнул 3 копейки. «Не скажи!»